«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, сенсей по кёкушинкай и карате, обладателя черного пояса по кёкушинкай и карате Андрей Егоров. Андрей, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте, зрители, вернее, слушатели, поправлюсь сразу. Значит, с поясами следующее дело, да? Ну, давай сначала чуть-чуть откроем, да, что черный пояс, он имеет несколько степеней данов. Вот у тебя какие даны? Какой дан? По кикусинкай карате, которое наиболее распространено в России, у меня первый дан. И есть такая разновидность японская. Это разновидность, отпочковавшаяся от кикусинкай несколько позднее. Это тайкан карате. Второй дан. Даны на самом деле это условность. Надо понимать, что карате развивается общественными организациями. И это внутренний документ общественной организации. Конечно, это есть красивые легенды, которые выгодны прежде всего людям, которые их раздают. Так как, ну, если честно говоря, всегда сравниваю карате с МММ. Кто знает, а кто живет в России, там, в Советском Союзе, тот поймет. То есть, на самом деле, структура выстроена точно так же. Наверху несколько человек управляющих, и дальше уже идут люди с полномочиями, которые собирают деньги снизу и направляют их вверх. Ты сдавал на пояс в России или ты выезжал куда-то? По кёкусинкай я сдавал на пояс в России. Это происходило в 99-м году на Урале, зимой, на снегу. Приезжало японское телевидение, и японцы решили показать дух российского кёкушина. Вот. Было очень интересно. Олимпийская база «Динамо», конец января, начало февраля. Человек 100-150 в белых штанах, босиком, на снегу, в 20-градусный мороз. Ну, лыжники, люди в белых халатах не приехали. Лыжники и биатлонисты были шокированы, останавливались, смотрели, не могли понять. Ну, это сейчас воспринимается, конечно, с юмором, но несколько человек как бы получили первую степень обморожения. А сколько ты вообще всего лет занимаешься? Карате я занимаюсь с 93-го года. До этого 3 года еще занимался рукопашным боем. Ну, как бы перешел на карате, встал на светлую сторону силы. Вот. И занимаюсь этим видом. Почему? Чем он интересен? Во-первых, это контактное карате. То есть удары наносятся, ну, в полную силу. То есть человек понимает, что такое бить, что такое получить удар. Есть, конечно, нюанс, а в спортивных поединках нет ударов руками в голову. Вот да, как раз хотел задать этот вопрос. Очень многие как раз упрекают, конечно, карате, что ну, нет удара руками в голову, это основное практически, ну, в уличной практике, спортивной практике. А, вы знаете, надо понимать, вот человек устроен так, все правильно, что он делает, что он изучает, что он многократно повторяет, то он и делает. И чем выше уровень спортсмена, тем он меньше будет защищать голову. Все верно. Но здесь уже надо посмотреть с другой стороны. А что хочет человек? Если он хочет быть спортсменом, то ну, он же не для улицы тренируется. Он тренируется для того, чтобы стать там, чемпионом края, чемпионом России, куда-то выехать на соревнования. А мы же не будем говорить, что шахматист там плохо дерется. Да? Мы же смотрим, как он играет в шахматы. Ну, Остап Бендер показал, что можно шахматной доской тоже хорошо драться. Да, да, да, да, все верно. Вот. А если говорить для большей части занимающихся, которые занимаются для себя, для общего развития, для того, чтобы постоять за себя на улице, на самом деле здесь зависит еще от тренера. То есть, что дается на тренировке. Мы, допустим, на своих занятиях очень широко как бы используем упражнения там не только с кёкушина, но и развивающие многие факторы, как бы влияющие на способность там защищать свою голову, там работать против борцов. Здесь На самом деле, больше важна психологическая устойчивость, раз. Второе – это физическая подготовка. Ну, конечно, я не приветствую драки своих подопечных, да, но как бы никто еще не жаловался, что у него возникали там большие сложности. Ну, я знаю, что, конечно, они там периодически в стычках участвуют, но никто не сказал, что вот-вот я бросил потому что там, или бросаю, потому что вот тут мне не помогает. Ну, вообще у тебя на тренировке, насколько я знаю, они проходят в достаточно интенсивном и жестком режиме. Вот были люди, которые приходили просто, ну, не выдерживали нагрузок, говорили о том, что нет, я не готов там и так далее. Здесь, если человек бросает из-за того, что не справляется с нагрузками, виноват будет тренер. Потому что надо правильно планировать нагрузку. Давайте, ну вот, по крайней мере, точка зрения тренеров нашего клуба, человек занимается для здоровья, в первую очередь. Неважно, что это карате, что это синяки, шишки, ушибы, там какие-то травмы, бывают серьезные, там, ну, это же и контактное единоборство, да. Но все-таки основная цель человека – это здоровье. Как бы это там несколько парадоксально не звучало. Поэтому правильно подвести человека к нагрузкам – это одна из задач тренера. В свое время я увидел в интернете на Ютубе клип, когда человек фактически инвалид, да, он без ноги. И он, тем не менее, выполнял нормативы, он как раз на черный пояс. Меня, конечно, это потрясло, да, потому что, ну, здоровые люди не всегда это могут, а здесь человек, ну, с одной ногой практически, вот, там, выполнял различные вещи. У тебя в клубе не было желания, там, или возможности открыть как раз секцию для людей с ограниченными возможностями? Желание есть, может быть, оно когда-то реализуется, но здесь все упирается, конечно, в наши возможности. Специфика нашего клуба, что на текущий момент мы не имеем централизованного зала. Мы работаем по официальным договорам в помещениях. Ну, как правило, это зоны шаговой доступности, это школьные залы. Но подчеркну еще раз, здесь мы работаем абсолютно официально. Навстречу нам идет администрация, отдать ей должное, да, за организацию этих всех процессов. Вот. Но, с другой стороны, это накладывает рамки, потому что мы не имеем права влезать во время учебной деятельности, поэтому наше время – это вечернее, ну, достаточно поздно. И плюс физический, но ресурс человеческий тоже. В каких районах находятся вот эти школы? Мы работаем в северо-западном районе, в северном, в Зеленой Роще и на правом берегу, Кировский район. У нас 4 зала основных. Ну, это что нужно сделать, чтобы попасть вот в клуб ребенку, там, взрослому? Куда позвонить, куда приехать? Нас можно найти в интернете очень легко. Как бы есть сайт magma-team.ru, есть группа ВКонтакте, есть страница в Фейсбуке, мой телефон. Какой? 232-6066. Но есть определенная сложность. Мы наследники советской системы, в хорошем смысле слова, как бы. А у меня педагогическое образование и специальное образование в области физической культуры. Мой друг и человек, с которым мы вместе это развиваем, он преподаватель в СФУ на кафедре физвоспитания, кандидат педагогических наук со званием доцент. Вот. И мы исходим из того, что для того, чтобы был результат от занятий, ну, группа не должна превышать 15 человек. Мы допускаем 17-18 человек списочного состава, потому что, ну, там зачастую кто-то прогуливает там, по уважительным причинам. Ну, это понятно, там не все могут там 100% посещать всегда. Поэтому вот имея в списке там 18 человек, ну, на занятиях 14-15 человек всегда есть. Вот. Это позволяет чему-то научить. Если группа превышает, ну, вот исходя из моего опыта, невозможно дать знания детям, подросткам. Там, со взрослыми может быть чему-то, но и тот тренер очень сложно охватить, поправить всех. А если говорить о каких-то высоких результатах, да даже, ну, не просто высоких в смысле там спортивных, а именно тому, чтобы человек овладел какими-то движениями, какими-то получил какие-то знания, надо с ним работать. И чем меньше людей, тем выше качество. Поэтому, ну, мы вот как бы находим для себя такой компромисс и баланс. Ну, кстати, вот 15 человек – это старая, почему я упомянул, советская система, которая была заложена еще в советское время, где в США. То есть, ну, 15 человек – обучаемая группа. Девушек много приходит на занятия? Ну, с девушками надо работать отдельно. Ввиду того, что как бы мы работаем все-таки в основном с парнями, занимаются обычно 2-3 девчонки. Вот. Но не больше. Как бы надо делать отдельные группы. То есть практика показывает это. Но опять же, мы пока не в состоянии это сделать. Не имеем возможности. Кто-то из учеников добивался каких-нибудь результатов, ну, на российском, может быть, уровне? Да, ну вот у меня воспитанник по 16-17 лет. Первое место на первенстве России по федерации Мацушима, так называемая. У нас воспитанник вот сейчас активный, как бы участник всех наших мероприятий и участвует в развитии клуба. Вонич Александр – это первый чемпион России из Красноярского края по киокусинкай. Вот. Но еще раз повторюсь, основная цель нашего клуба – это физическая культура. То есть мы сейчас не ставим перед учениками цели спортивного, то есть достиженческих результатов. Практика показала, что большая часть людей приходит заниматься для себя. Если в начале своей тренерской работы, это вот 93-й, там 97-й, 9-й года, чуть ли не поголовно всех загоняли на соревнования. То есть ты должен, ты обязан. Вот. Но не все готовы. И не всем это надо. Здесь вот сказывается, опять же, наследие, то, как у нас развивается спорт. Мы почему-то все меряем медалями. Но это все равно, что, ну, всех в школе требовать, чтобы они становились как минимум кандидаты, да, наук. Мы же не требуем. Здесь, может быть, другие задачи и цели. Вот одна, даже, ну, не одна из наших целей, а именно наша миссия, это, как мы ее видим, это физическая культура. Это люди, занимающиеся для себя, то есть получающие физическую нагрузку. Андрей, ну вот на твой взгляд, в современном карате достаточно много направлений. Там традиционный шотокан, сэнэ, там кёкушинкай, который достаточно молодой, в принципе, ну, направление. Да. Почему так много разновидностей? Много разновидностей. Каждый в карате, каждый находит свое. Чем хорошо карате? Может заниматься любой человек, как физически очень здоровый, так как вот мы отмечали ранее, инвалид. Каждый может получить нагрузку согласно своему физическому развитию, согласно своим желаниям. То есть человек, приходя на занятия, я, ну, могу дать ему любую нагрузку. По нему подобрать. Вот. Что касательно различий в технике, ну, здесь на самом деле... В техниках, правилах соревнований. Да, вот давайте вернемся к тому, что я говорил, что это МММ, да? Все хотят денег. То есть, на самом деле, много из этого исходит. То есть, люди пытаются учитывать в основном свои интересы. Вот если говорить про то, что касательно киокусинкай, да, как стиля, то есть, при жизни основателя Масутао Цаямы, это был единый организм, единая организация. Уже при его жизни, при последних годах, отпочковалась европейская версия ИФК. Но когда умер он, здесь пошло лавинообразное деление стилей. Просто, ну, как бы начинаются конфликты, кто главнее, кто ближе к деньгам. И сейчас уже, наверное, пальцев не хватит на руках, чтобы перечислить всех там больших, маленьких начальников и, соответственно, организаций и стилей. С коллегами из других федераций поддерживаешь какие-то отношения? Не обязательно карате, там, может быть, айкидо, там, кунг-фу. Да, шу, общаемся. Тэквондо. Очень много я для своего тренерского опыта и роста люблю посещать тренировки других преподавателей по единоборствам и не только. Допустим, вот мы сейчас организовали серию мастер-классов для своих воспитанников в Спортексе, где им преподают гимнастику, акробатику, паркур. Мы специально выделяем 2 часа в неделю, они там ездят, изучают элементы и, ну, то есть растут. Мы считаем, что это даст результат именно и в их спортивном росте. А в 90-е годы, когда начался вот второй бум восточных единоборств, очень много появилось людей, которые не обладали достаточно техническими знаниями, базовыми знаниями, там, вплоть до того, что, например, там, в моей школе человек, который всю жизнь занимался танцами, вдруг выяснил, что он супермастер ушу, там, закончился все плачевным уголовным делом. Вот ты сталкивался с такими вот шарлатанами? Да на самом деле и сейчас ситуация не лучше. В том же интернете можно найти множество материалов, где там чудо-сенсей. Там, за месяц, да, черный пояс. Да, месяца-то много, там и за несколько тренировок. Когда ты сталкиваешься с такими людьми, как ты себя ведешь? Ты тактично отходишь в сторону или все-таки ты идешь на конфликт и говоришь, что это выучить для людей не тому? У каждого своя дорога. Как бы... Здесь мне ближе восточная философия. Человека не переделаешь. Пусть занимается. Он найдет своих последователей. Ну, жалко людей, которые потратят свое время, свои там финансы на это изучение. Да? Ну, такова их судьба. Практика показала, что это бесполезно переубеждать. Существует мнение, что, в принципе, все великие мастера, они очень редко становились хорошими сенсеями. Почему? Потому что у них стиль был скорее исходя из их личных физических возможностей. Вот есть ли у тебя примеры, когда люди, вот именно хорошие мастера, потом становились сенсеями, или наоборот, это все действительно индивидуально, каждый находит вот свой путь абсолютно всегда? Это зависит от человека. Вот в карате одна из проблем то, что многие преподают по принципу «делай, как я». Я стал там чемпионом, я достиг того, ты будешь повторять, и будет такой же результат. Это ошибка. Я всегда привожу в пример тех же футболистов. Ну почему от футбольного тренера никто не требует, да, чтобы он бегал вместе с футболистами и личным примером им показывал? Да, он все-таки стоит в стороне и говорит: делай так-то, делай так-то. А вот я сейчас не вспомню фамилию, но есть российский великолепный тренер по гимнастике, да, он кувырки не умеет делать. Воспитанники его чемпионы мира неоднократные, да, Олимпийских игр. Тренер, его задача учить. Он должен владеть методиками, как подготовить, как подвести воспитанника, как передать ему знания. Вот, поэтому здесь все очень индивидуально. Конечно, очень вот эта распространенная система в России, что человек отзанимался, был спортсменом и пытается себя реализовать как тренер. Но здесь это все, правильно сказано, индивидуально. Потому что давайте поймем, профессиональный спорт – это огромные нагрузки. Человек должен тренироваться, кушать, спать. У него больше нет времени ни на что другое. Он физически не успевает, не справится с изучением чего-то, да? А для того, чтобы стать тренером, нужно знание там, биологии, физиологии, психологии, там, педагогики, там, методики. То есть, ну, не зря тренеров там учат по 5 лет. Вообще говоря, вот мы чуть-чуть ушли в 90-е, вот мы, если мы еще на 10 лет вернемся, в Советском Союзе каратэ на какой-то момент переживало действительно бум, да, там, вплоть до того, что, я считаю, один из лучших рекламных роликов, это фильм «Пираты 20 века», очень добрый фильм вышел, «Не бойся, я с тобою», и вдруг в один момент... Практически, да, за один день арестовываются десятки людей, там штурмины, по-моему, еще 3 человека получают реальные сроки, причем достаточно колоссальные. Что произошло? Почему вот такая реакция вдруг была неожиданная? Ну, мне тут сложно как-то поставить точку над «и», так сказать. Я могу сказать только свое мнение. Государство утратило контроль в свое время, я так считаю. То есть оно допустило ошибку. Надо было завести карате в систему спорта и физической культуры. тому же вид спорта тогда был на подходе к олимпийскому. Да, вот. Да. И надо было просто это организовать как простое любое единоборство, как бокс, как борьба, то есть там ввести это в институты преподавания, ну, обучения, да, то есть на базе каких-то институтов физической культуры это начать развивать. Вот. Государство сначала дистанцировалось, а потом, ввиду, что ну, это все-таки как бы боевое там, искусство, не искусство, но тем не менее, да, то есть это обучение умению драться, да, а, соответственно, ну, есть там криминалитет определенный, да, с точки соприкосновения. Вот. Ну и когда государство спохватилось, как обычно, ну, уже не было другого пути, только как запретить. Говоря о криминалитете, карате ушло в подполье, начали организоваться подпольные турниры в 90-е годы, это никуда не ушло, несмотря на легализацию, это там и тотализаторы. А тебе поступали подобные предложения выступать на таких вот мероприятиях? Нет, лично мне нет. Я как бы ближе всегда был к детскому, подростковому, к юношескому карате. Хотя много знакомых, кто участвовал в этих в подобных соревнованиях. Но мы всегда старались держаться в стороне от подобных, так сказать, вещей, которые находятся на грани закона. Репутацию легко испортить, тяжело заработать. В свое время у нас, ну, в наш клуб приходил спортсмен, который до этого 12 лет занимался легкой атлетикой. Он бегал через барьеры. У него была фишка, вот он все соревнования выиграл за счет Майагири, это удар ногой вперед. Все знали, что он умеет бить только это, но у него рефлекс выработан, все знали как, когда, но все равно все пускали. У тебя вот есть какая-нибудь такая коронка, которую там сидя, лежа, с просонью, вот в любом состоянии? Ну, у меня был любимый удар, это лоу-кик, то есть удар по ногам. Ну, вообще, вот у меня тренер сенсей мой говорил как раз, что, ребята, вот это все разнообразие, там, вертушки и так далее, это все, ну, оставьте для фильмов, там, для красоты, там, может быть, для девочек. У вас должна быть 2-3 удара, которые, вот, вы действительно бьете вот, из любого состояния. Там. Да, все верно, потому что человек устроен так, что он не может все знать в совершенстве. Всегда узкий специалист вот в конкретном вопросе будет выигрывать у универсала. То есть здесь всегда задача навязать противнику свой рисунок боя, свою манеру. Если вы это сделаете, вы выиграете. И, соответственно, то есть человек работает над какими-то движениями там, минимальными. Там, двойка, тройка, которая он ее оттачивает в совершенстве, но база у него должна быть. Он должен знать все, но уметь уже досконально что-то делать конкретно. Ката, ты много удивляешь внимания на тренировках? Ой, скажу сейчас крамольную вещь для единоборств. Не уделяю совершенно. Вот мы в начале беседы нашей говорили о том, что проблема киокушина – это когда на улице оппонент бьет руками в голову. И вся техника карате построена на то, что руки в тренировочном процессе находятся либо на уровне груди, либо на уровне пояса, как в традиционке. И потом несколько, ну, даже смешно слышать, когда на соревнованиях, да, тренер кричит там, подними руки, держи их у головы. Вы ребенка там, или там даже взрослого год, а то там и 5 или 10 лет тренируете на занятиях держать руки ниже груди. И с какого перепуга он их поднимет на соревнованиях? У него рефлекс. Да, он вас слышит, он поднимает. Все, только у него сознание отключилось, он тут же руки падают вниз. Мы перестроили тренировочный процесс так, что начальный этап обучения и средний этап обучения мы работаем от подбородка руки. То есть мы приучаем их держать. Да? Я одно время тоже любил всегда говорить, как в боксе, а потом понял, да бокс-то, наверное, ни при чем. Давайте поймем, человек, вот он, голова, две руки, две ноги, да, то есть вот руки могут быть на уровне подбородка, да, ну, давайте назовем это как в боксе, но почему? Почему не как в шахматах? Они там сидят, облокачиваются тоже, ложат подбородок на руки, да, тоже, значит, как в шахматах. Вот. Но у ребенка, да, вообще у занимающегося должен быть рефлекс держать руки на уровне подбородка. Это во многом уже снимет проблемы. Ну, как мне говорил вот знакомый боксер, что как только я вижу открытый подбородок, для меня это как вот мишень, которая поднимается все, на автомате просто. Все верно. Вообще, в принципе, в поединках кто выигрывает? Тот, кто техничнее, тот, кто психологически крепче, или тот, кто умнее там передумывает там соперника? Это очень зыбкая почва. Все индивидуально. Вот как звезды сложатся. Вот берем двух людей, сейчас они дерутся, такой результат. 5 минут, там 10 минут проходит, повторяем бой, результат абсолютно другой. Как давайте вот проведем аналогию, да? Есть чемпионат, есть кубок, да? И результаты зачастую очень различны, да? То есть ты класс можешь продемонстрировать только на регулярных встречах, на регулярных победах. Кубок, человек неумейка может, ну, звезды сошлись так, что вот он попал на пик формы и уберет всех фаворитов. Lucky loser, так называемое выражение. Да, да, да, да. Как, или как говорят, lucky punch. Никто не отменял. Да, да, да. Андрей, скажи, вот, в принципе, у тебя бывали случаи, когда ты своих учеников отчислял за, может быть, неподобающее поведение где-то там на улице, да, то, что человек начинал, знаешь, бывает так, что человек ловит звездняк, да, там, все, я там отзанимался там 4-5 лет, и вот сейчас и сам, что называется, ищет приключения на пятую точку. Ну, пока еще нет. Я всегда об этом напоминаю ученикам, я им всегда говорю, что неподобающее поведение, драки, какие-то там словесные высказывания в отношении других людей могут привести к отчислению. Но, с другой стороны, я понимаю, что всегда просто человека выгнать, да? Я пытаюсь за них бороться. То есть, пока человек находится в зале, то есть, он воспринимает что-то, его можно поправить. Мне тренер опять-таки говорил, что, ребята, если вас обозвали дураком, ничего страшного в этом нет. Вот, особенно, если это посторонний человек, ну, вы его видите первый и последний раз в своей жизни. Проще сказать, ну да, я дурак, и что? Вот ты, когда, если тебя вдруг кто-то там, не знаю, там, на улице там, задевает или что-то еще, как ты реагируешь? Несмотря на то, что ты подготовленный человек. Я стараюсь избегать конфликтов. Я понимаю, насколько человек уязвимый, насколько легко человека травмировать. Ну и вплоть до летального исхода. Мы регулярно слышим о том, что люди гибнут. Поэтому лучше, легче ему стало, что ли. Не опускаться до его уровня, быть спокойнее. Вообще, существует, я когда начал заниматься, у меня через некоторое время сложилось впечатление, что людей, которые могут мне качественно и вдумчиво пощупать лицо, их гораздо больше, чем я подозревал до начала занятий. И поэтому тут не то, что я стараюсь избегать конфликтов, я всегда задаю себе вопрос, а зачем? Вот у тебя сложилось такое впечатление, или ты наоборот, это количество там уменьшалось? Нет, я полностью соглашусь с обоими тезисами. То есть, первое, всегда найдется человек более там умелый, более сильный. Ну, это нормально, тем более мы с возрастом-то такие свои физические кондиции-то только поддерживаем, а молодежь растет. То есть, Андрей, извини, вынужден прервать на небольшую паузу. Мы сейчас на несколько секунд буквально пропадем, после этого поговорим немножечко еще об истории карате. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53». Гость на радио ВК. А в эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рад. И наш сегодняшний гость – обладатель черного пояса по кёкушинка и карате, президент спортивного клуба «Магма» Андрей Егоров. Андрей, вот мы начали говорить о том, что надо конфликтов все-таки постараться по возможности избегать. Потому что, ну, во-первых, ты можешь причинить вред, во-вторых, тебе могут причинить вред. И была знаменитая история, когда вот в Мексике, в аэропорту, обыкновенно таксист взял и... Извините за скудность речи, набил морду проезжавшему мимо там чемпиона мира по боксу. Ну, просто у него была уличная вот такая вот школа. Вот все-таки как избежать конфликтов? Ну, увы, но в наше время сейчас градус агрессии зашкаливает. Надо понимать, что ни словесно, ни тем более физический контакт, ну, ничего не решит. Ну, даже если вы нанесете какой-то вред оппоненту, ну а что вы ему докажете? Он останется при своем мнении. И хорошо, если это не закончится уголовным преследованием. Потому что, опять же, ну так по сторонам глядя, там не из собственной практики, но как бы имея знакомых, да, человек чем больше, более агрессивный, тем он быстрее потом идет в органы и пишет заявление. Вот, это раз, это хорошо, если он может идти в органы, да, правопорядка. А сколько мы знаем примеров, когда, ну, это заканчивалось серьезными травмами и летальными исходами. Ну, или самое главное, что там один другому, что называется, причинил вред, тот собрал своих друзей, и там в итоге, пока действительно, как ты правильно говоришь, друг друга не поубивали, там... Да. За двухстовки люди хватались, я знаю такие случаи, особенно чуть-чуть подальше от больших городов. Здесь, конечно, есть, ну, такие, да, вещи, как агрессия там, против там, ну, детей, да, там, жены. Там. Здесь, ну, здесь, конечно, уже это возможно всякое, да. Но если это касается лично вас, если это не... Ну, не принципиально, да, то, ну, все-таки лучшая драка или сражение, да, которое не состоялось. Ну, это действительно так. Ну, тем не менее, вот, когда я присутствовал на одном из мастер-классов, приезжавший сенсей, он сказал, что, ребят, как, если у меня вдруг случается конфликт на улице, я прежде всего смотрю вокруг, а есть ли что-нибудь тяжелое под рукой, да, там, это первый момент, а второй момент, я еще просчитываю, можно ли вообще просто убежать. А я бы переставил. Я все-таки к тому, что если есть возможность, перейдите на другую сторону дороги, если вы видите какую-то конфликтную ситуацию. Ну да, лучше получить легальное разрешение на оружие. В нашей стране не факт. У нас настолько законодательство, оно, ну, как качели. Куда развернется, неизвестно. То есть у нас нету четкого понимания, что такое самозащита, на как, в какой момент она наступает. Сколько было вот примеров, когда, ладно, на улице к человеку врывается в дом, он защищается от людей, которые ворвались к нему, там убивает их и садится на скамью подсудимых, да? Хотя, казалось бы, а чего ждать? Поэтому здесь настолько будет сложно доказать, что вы действительно адекватно ответили. Ну, в этом отношении тоже, опять же, этот спор, наверное, бесконечно. Вот приводят в пример там Соединенные Штаты всегда, да? Ну, мы не они. У нас это сложно. Ну, с другой стороны, здесь есть мнение, что Бог создал людей, а полковник Самуэль Кольт уравнял их шансы. Да, все верно. Возвращаясь вот к той теме, о которой мы говорили, там палки немножечко косвенно. Вообще, если говорить, существует миф о том, что карате – это... скажем так, единоборство самураев, да, самурай никогда, в принципе, по большому счету, не должен был махать руками и ногами, у него там масса боевого оружия, и как раз карате вышло из, по одной из версий, из Окинавы Тэ, и опять-таки лезть с голой пяткой, что называется, самурайский меч, ну, это надо быть достаточно отмороженным. Поэтому очень много уделялось внимания работе как раз с подручными предметами. Это там то же самое, нунчаки, там, тунфу, палки. А вот у тебя в клубе есть работа с какими-то подручными предметами? Ну, во-первых, я, наверное, не соглашусь. А это первичное такое поверхностное мнение, что это искусство самураев. Я говорю, что это ошибочно. Здесь все-таки надо понимать, карате это даже переводится как путь пустой руки, да? А все-таки самурайские боевые искусства это скорее все-таки работа с мечом. Ну и плюс это, джиу-джитсу. Да, и плюс джиу-джитсу, все верно. Все, чуть-чуть меня опередил. Вот. А карате это все же ближе к народу. И все-таки по одной из легенд это именно то, что было создано для того, чтобы безоружный крестьянин мог противостоять самураю. Вот. И недавно как бы попалась мне еще интересная статья. Вот многие говорят, да, что техника, особенно ударов руками, она, ну, несколько, так сказать, это не мое мнение, а мнение, ну, автора статьи ущербно, да, к боксу, да, то есть человек не закрывается плечом, бьет очень ограниченно, да, и там была подана идея, что карате было создано для массового обучения, быстрого обучения людей драться, да, и люди не стали бороться с ошибками, а их закрепили фактически. Сказали, вот так пойдет. То есть в 7 случаях из 10 вам это поможет. Пусть будет так. Вот. Это что касательно такой взаимосвязи, да, там карате, самурайство. Что касательно нашего клуба, нет, мы не доходим до оружия, все-таки столько необъятное поле работы рук и ног, коленей и локтей, что мы совершенствуемся в основном в этом. Ты не изучал историю единоборств, вообще появления их в Сибири, вот как они сюда пришли, потому что, ну, я читал одну из версий, что это появилось вот во время войны 1905 года, когда пленные здесь стали попадать как раз в Сибирь. Пока еще не созрел я для изучения истории, пока я в основном свое время уделяю изучению биохимии, биомеханики, методик преподавания. Опять же, постоянно приходится чему-то учиться, искать что-то новое, чтобы более качественно организовать тренировочный процесс. Очень сильно изменилось. А у меня есть парни, которые начинали заниматься в 7-8 лет, а сейчас им уже там по 25, там 28 лет, да, то есть, и они говорят, ну, сильно изменилась как бы и психологическая составляющая, и уже не говоря про техническую. Вот, так что приходится расти и основное время уделять все-таки таким более прикладным вещам. В свое время, вот опять-таки в 90-е годы, немалую роль в популяризации вообще восточных единоборств, это хлынувший потоком просто западные фильмы, в основном еще китайские, там еще молодой Ван Дам. И, на мой взгляд, вот один из лучших фильмов, это все-таки лучший из лучших, именно первая часть. Я не знаю, смотрел. Да-да-да, не, конечно, не, я... Да, тогда я тоже фактически не пропустил ни одного фильма про единоборство. Какая у тебя тройка любимых фильмов? Ну, сейчас я, наверное, уже вырос из этого, из фильмов о единоборствах. И нет, у меня фильмы другие все-таки предпочитаю. Как ты считаешь, а кто вот из актеров это все-таки реальные бойцы, вот, которые снимались? Вот я знаю Болу Йенг, 18-кратный чемпион Азии, по-моему. Там Дольф Лунгрен, чемпион Европы. Дольф Лунгрен, кстати, представитель Кикушинкай. Да, да. Ну, знаешь, все-таки актер очень должен много времени уделять своему мастерству, развитию своего мастерства, да, своей ниши. Нет, все-таки спорт – это маленькая сторона. Если мы будем говорить про спорт. Да, и все-таки серьезные занятия, опять же, скорее всего, они начали себя реализовывать там, потому что был исчерпан их личный потенциал в данном виде спорта. Вот, допустим, я когда разговариваю, да, про ММА, которое ныне популярно, да, я всегда говорю, ребят, если человек видит себе перспективу стать олимпийским чемпионом по дзюдо, ну, или по боксу, да, он не пойдет в ММА. Те финансы, которые он получит, они несопоставимы. Поэтому лучше туда не пойдут. Ну, вот такое мое мнение. Вот элементарно возьмем контракты боксеров, контракты ММА. Разница колоссальная. Это временная популярность, да, там нынче это модно, там старше 18 лет туда идут. Но на самом деле очень такой спорный вопрос. А вообще какие-то другие виды спорта, может быть, смотришь там, ну, понятно, что с восточным единоборством, все, что связано, ты, наверное, просматриваешь там, а какие-то другие виды спорта на уровне посмотреть, поболеть? Последнее время стал меньше смотреть. Где-то лет 5 назад хоккей безоговорочно, когда вся нация болела, особенно все международные турниры, ну, футбол, конечно. Вот. Ну, последнее время что-то со спортом как-то. Спорт в последнее время становится частью политики, частью шоу. Спорта все меньше. Существует поговорка, что футбол – это война. Вот как ты к ней относишься? Что уже больше сейчас даже не спортивная составляющая, а результат, деньги, политический момент опять-таки. И футбол, и все остальное. Уже нет вот этого накала, нет чистоты. Большие деньги, большой соблазн что-то сделать так, чтобы у тебя вырос шанс выиграть. Вот элементарно, да, про молодежную сборную по хоккею 18 лет. Угу. Кто поехал? Или там, или 19? Ну, короче, на год младше поехали, всю сборную. Я, конечно, не ручаюсь, но вот я прочитал то, что в эту сборную было вложено порядка 700 миллионов рублей. Они тренировались по клубной системе. То есть эта команда была сформирована год назад, она участвовала в МХЛ, то есть вложили 700 миллионов. В итоге, ну, по какой-то причине они использовали Мельдоний, небезызвестный, да? В итоге поехала полностью другая команда. Все еще головотяпство, как это было. Как ты считаешь, вот детский спорт, когда пацану 14-летнему, зачастую уже, да, не говорю уже про 18-летних, ему приходят и предлагают сумасшедшие вообще абсолютно деньги, у него тут же начинают рвать крышу, он покупает там себе хорошую машину, там где-то там уделяет времени и соблазнам, таким образом он просто губится. Вот, на твой взгляд, нужно ли ограничение по выплате юношеским спортсменам? Я считаю, что ограничения нужны вообще по спорту. Я за то, чтобы эти деньги направлялись на образование, на науку, на здравоохранение. Это ненормально. Такие гонорары. За что? Вот смотрите, берем НБА, да? Откуда такие зарплаты, да? Понятно. То есть это лига зарабатывает деньги и их распределяет. Откуда деньги берутся в наших командах? Это государственные и структуры, аффилированные с государством. То есть фактически налоги. Фактически деньги, которые должны были идти в бюджет. Смысл тратить их на людей, которые не производят продукт, нужный населению, да, нужный потребителю. Ну, для меня это вопрос большой. А я еще раз говорю, вот надо заниматься физической культурой. Люди должны заниматься для здоровья. И чем более массово, тем лучше. Вот как-то давно была информация, да, что на Красноярск требуется порядка 30 бассейнов, чтобы, ну, по нормам там, то есть, чтобы было доступно, да. А у нас сколько там? Ну, десяток, наверное, можно насчитать от силы. Со спортклубами. Да, с очень маленькими, да, да, да, да, да, да. Вот, то есть давайте организуем доступность для населения. А у меня в свое время занимались американцы, ну, приводили своих детей, да, я с ними общался. Так они во время школьной программы, у них там горные лыжи, там катание на лошадях, там баскетболы, да, то есть очень разносторонне. И это все доступно. А у нас как бы там культивируются вот эти легенды, что это все там дорого. Нет, там это очень сильно развито. Студенческий спорт, там для именно реабилитационный для взрослых. А у нас, ну, очень большая проблема попасть. Скажи, вот сегодня в интернете появилась информация о том, что Красноярскую универсиаду, возможно, перенесут в Сочи. Как ты считаешь, это вообще... И очень много есть мнений о том, что, да слава богу, о том, что вот не будем вкладывать деньги, там не потратим их лучше на что-нибудь другое. Как ты считаешь, такой возможный перенос, он пойдет на благо краю или нет? По краю сложный вопрос, а в стране на благо, значит, и краю на благо. Потому что все-таки в Сочи создавалась инфраструктура, вложены колоссальные средства, которые надо оправдывать. И пусть это небольшая капля, но она все-таки опять же будет капать на плюс Олимпиаде, да, на плюс вот этих сложных средств. Потому что, ну, там понятно, что затраты колоссальные были. Поэтому я поддержал бы перенос. Но, тем не менее, это фактически означает остановку строительства спортивных объектов, которые сейчас уже начинают строиться. Это фактически ставит крест на дорожной реформе, о которой там широко трубят все вообще. Что вот мы к универсиаде, у нас здесь будет, там, я не знаю, хайвей на хайвее. Да, это... Все это вопрос, насколько это будет. А по спортивным объектам, ну, здесь тоже не все так однозначно. Там многие развиваются из внутренних резервов, то есть какие-то объекты строят организации, там вот то-то золото какое-то, там этот ледовый дворец строится. Я думаю, что это не обязательно к универсиаде было бы сделано. Ну и еще раз говорю, я все-таки за физическую культуру и массовый спорт, а не за спорт высших достижений. Ну вот построили у нас биатлон, что там, массово кто-то занимается, что ли? Там очень такой ограниченный доступ. Что для этого нужно сделать? Государственную политику. Вот у меня одно из самых ярких впечатлений, когда впервые оказался во Франции, обыкновенный школьный стадион, он с трибунами на, по-моему, 7 тысяч мест. Это обыкновенная средняя школа в Париже. Там великолепнейший бассейн, великолепнейший спортзал с тренажерами, там, которые я тогда вообще не видел, я половину из них даже не понимал, что с ними делать. Вот как добиться, чтобы здесь появлялись такие? Хотя бы там, я не знаю, три на Красноярск. Практически, наверное, пока невозможно. Вот элементарно взять историю, да, с турник каждый двор. Вроде не такое затратное мероприятие, но сколько там было сломано копий. А мы говорим про стадионы. Пока у нас вся политика заточена на получение результата в спорте высших достижений. Или ежеминутной прибыли. Да, все верно. То есть тренер... Он получает, у него вся зарплата, исходя из того, какой результат показывают его дети. Пока это не будет завязано на посещаемости детей, на текучести, на смене детей, да, ну, вернее, на отсутствие текучести, на охвате детей, ничего не изменится. Пока здесь слишком большие силы заинтересованы в том, чтобы все оставалось так, как есть. Увы, но это... Не знаю, когда это сможет смениться. Скажи, ну вот, если мы вернемся чуть к началу разговора, что вообще тебя привело к восточному единоборству? Вот. Жил-жил и вдруг начал заниматься. Какой-то толчок был? Нет, наверное, как-то... Может быть, случай. Ну, интерес к восточной культуре все-таки в то время, 90-е годы. Амбиции, наверное, все-таки, ну, молодой был. Но я в свое время отдать должное. Занятия позволили мне как бы поездить по стране, посмотреть, познакомиться с интересными людьми, посмотреть новые места, поучаствовать в таких. Я выступал на соревнованиях российского уровня, международного уровня. Ну, особых успехов не снискал. Я не помню, какого года чемпион края, да, но тогда уже был раскол, и не все лучше участвовали, но тем не менее. Вот. В более высокий уровень было тяжело получить хороший результат, потому что в то время я и учился, и тренировал, и в оставшееся время тренировался сам, плюс отсутствие методик, как сейчас я уже понимаю, когда мы перед соревнованиями изучали ката, перед соревнованиями по кумите, по боям. Сказывалось на результатах, конечно. Скажи, если можно, вопрос о личной жизни. У тебя дети есть? Трое. Они занимаются спортом? Старшая занимается большим теннисом. Ну, для себя. Я все-таки стараюсь их направить на развитие каких-то интеллектуальных и творческих потенциалов. Я спорт вижу только как часть... такую большую часть, но которая именно направлена на поддержание физического здоровья. Если тебе один из детей придет и скажет, я решил посвятить свою жизнь спортивной карьере, ты будешь его отговаривать? У меня старшая так и сказала, но я пока ее отговариваю. Вот. Старшая сказала, хочу быть тренером по теннису. Я говорю, ну есть аргументы против. Как ты считаешь, вообще в Красноярске возможно все-таки именно зарабатывать деньги на спорт, или это больше, ну, скажем так, энтузиаст? Потому что я сейчас вот сталкиваюсь со многими людьми, которые действительно работают, ну, за копейки и на грани. Они все говорят, правильно, что... да, это в основном энтузиазм. Либо ты при большом спорте, там большие деньги. Потому что у нас, ну, я считаю, чрезмерное количество команд высших. Ну, для меня, я очень люблю, допустим, игру регби, но я это люблю в исполнении все-таки там австралийцев, там, новозеландцев. А когда чемпионат России, ну, извиняюсь, там 6-8 команд, из них 2 красноярских. Ну, которые между собой, как правило, разыгрывают. Да, ну, о каком уровне мы можем говорить, да? Все-таки я за то, чтобы было как-то, ну, если вы хотите держать команду, да, какого-то высокого ранга, ну, должна быть 1-2 от силы. Затраты, тем более они фактически все бюджетные. Ну да, у меня тоже вопрос. Если, ну хорошо, ну, даже если регби, ребята там что-то выигрывают, да, на международных там турнирах, да, ну как-то плюс-минус, там хоккей с мячом, понятно, что команда номер один. Ну, без футбола все-таки я думаю, что миллионному городу просто стыдно. А вот... Поспорю. Ну, мое мнение. Нормальный просто должен быть футбольный клуб. Но, тем не менее, присутствуют такие статусные команды больше, как там женская баскетбольная команда, там женская волейбольная команда, где вообще по нормам, по-моему, мне кто-то называл цифру, не меньше, чем 500 тысяч должна быть зарплата. У меня вопрос, зачем, если вы никогда ничего в жизни не выиграете? Ну, во всяком случае, нет, хорошо, не никогда, а вот при нынешнем поколении. А я с другой стороны поставлю вопрос. Даже если вы выиграете, что это даст? То есть давайте поразмышляем, какой результат приносит их победа? Назовите мне. Насколько это сопоставимо со средствами, вложенными в достижение этой победы? Ну, это что удивительно. У нас недавно как раз хоккеисты с мячом выиграли очередной титул. Меня просто удивило, что государственный телеканал, он у нас здесь один. Ни слова. Вообще ни слова об этом не написал. Ну окей, о какой популярности может идти речь, если давайте хотя бы развивать хоккей с мячом, пускай туда придут 100 мальчишек. Да. Ну, вот почему это не сделали? Вот это будет показатель. То есть то, что там привлекаются дети, то, что это направлено именно на популяризацию. А здесь это достижение ради достижения. Ну, в этом году он чемпион, а в следующем году они не чемпионы. Но еще раз говорю, и самое главное, что это дает чемпионство? А вот я задаю там вопрос, да, там, назовите мне олимпийских чемпионов, да, ну, слава богу, если вспомнят там последние Олимпиады, да, и то это будет там Ан, экзотичный Уайль, да, который там опосредованное отношение имеет к России, вот, а дальше, я уже молчу, там, ну, назовите там прошлую Олимпиаду или позапрошлую, где она была, начинаются сложности, а сколько было радости, сколько там было роздано преференций, для чего? То есть, что это дало? Воспитали там кандидата наук, да, или там какого-то ученого, который приносит реальные результаты, который дает стране действительно отдачу. Рост, да. Вот куда надо вкладывать все-таки. Физическая культура должна отходить. Спорт, давайте оставим это шоу. Как во всем, в большинстве стран мира. Это шоу. Люди приходят, там тратят свою энергию, свои деньги, там, ну, получают какие-то эмоциональные вещи. Все. А если то люди не ходят смотреть? Для чего? Для кого? Они сами для себя играют, получается. Андрей, к сожалению, у нас время уже подходит к концу. Большое спасибо, что пришел. У нас есть традиция, что наши гости, они желают слушателям то, что они считают самым важным в своей жизни или там, для их жизни. Вот есть у тебя что-то такое пожелать? Ну, в Красноярске, наверное, надо пожелать здоровья. Многие говорят сейчас об экологии, о сложной ситуации в этом деле. Надо желать здоровья. Остальное все уже можно заработать, изучить, получить. А если не будет здоровья, то, увы, человек долго не живет. Еще раз большое спасибо, что пришел. Хочу тебе, в свою очередь, пожелать успехов в развитии твоего спортивного клуба, потому что я понимаю, что детище, в которое ты много вкладываешь, чтобы наконец-то нашлись люди, которые бы начали помогать, или силы, которые бы начали помогать. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат, и наш сегодняшний гость, председатель спортивного клуба «Магма», обладатель черного пояса по каратэ-до Андрей Егоров. Спасибо, Андрей. Гость на радио ВК.